Глава 12, в которой снова соляной тракт. Чумаки. Опа! Сергей привстал на коротких стременах, прикрылся ладонью от солнышка. Точно, пыль. А поскольку пыль сама по себе так высоко поднимается редко, то определенно кто-то катит навстречу. Серега повернул лошадь, порысил вниз, поднял две скрещенные руки. «Стой!» Увидели. Остановились. Знаками Духарев показал. «Двое ко мне, остальным ждать». Соскочил с лошадки, размял ноги, заодно проверил амуницию. В порядке амуниция. Ножны гладкие, стрела из колчана сама выскакивает. Может, стоит ребятам уйти с дороги в степь? Так ведь табун там все равно в траву не положишь. Черт с ним, с табуном, но раненые. Пока он раздумывал, подскакали товарищи Машек и Гололоб. «Чего там?» — с показной линцой осведомился Гололоб. «Опять степняки?» «Кто-то едет». Сергей взобрался на пепло, а заводную хлопнул по крупу, чтобы отошла. Машек уже взлетел на взгорок, не останавливаясь, поскакал вниз. С макушки наблюдать лучше, но и сам наблюдатель заметнее. Духарев и Гололоб нагнали его через минуту. «Вазы идут», — спокойно сказал Машек. Серега прищурился. Ни хрена не видать. Как глазастый хузарин ухитрился определить, что вазы? По пыли, что ли? «По пыли», — подтвердил Машек. «Верховые по-другому пылят». Нельзя сказать, что встреча с торговым караваном не сулила никакой опасности. Иной купец, что путешествует с сильной охраной, при случае не откажется присвоить имущество более слабого коллеги или присоединить к своей челяди еще десяток рабов. «Проверить надо», — сказал Гололоб. «Проверим», — согласился Машек и пустил коня легким галопом. Боевой конь у хузарина был знатный, поджарый, мускулистый, зад широкий, а голова махонькая, аккуратная. В скачке этот конь с легкостью доставал пепла. Правда, у пепла и всадник был, килограммов на 30 тяжелее. Машек оказался прав. Действительно, вазы. И никакой охраны. Человек 20 смердов, дюжина тяжело груженных телег. Соль. На всадников чумаки поглядели настороженно, но поздоровались. Примечание. Чумак — солевоз. Правда, более вероятно, что само слово возникло позже X века. Сергей с Машегом отъехали в сторону, предоставив говорить Гололобу. У высоченного Духарева был уж очень грозный вид, а Машек, наоборот, был с виду совсем не страшен. Хотя для понимающего человека хватило бы разок взглянуть на выгнутый наружу лук хузарина, чтобы усомниться в его безобидности. Минут через 5 Гололоб подъехал к своим, а чумацкие вазы поскрипели дальше. «Ничего не видели, ничего не слышали, ничего не знаем», — передразнил солевозов Гололоб. «Думаешь, врут?» — предположил Духарев. «Может, и врут. А может, и впрямь. Этой дорогой теперь никто, кроме них, не ездит. И баб с ними нету», — добавил он с огорчением. Машек засмеялся. «Поскочу к нашим», — сказал Гололоб. «Скажу, можно двигаться». Он развернул коня, обогнал вазы, перевалил через пригорок. Поднятая пыль повисла в неподвижном воздухе. Духарев и Хузарин остались вдвоем. «Что-то мне в этой ситуации не нравится», — пробормотал Сергей. «Ты о чем, старшой?» «Не нравится мне что-то, а что, понять не могу». «Они нас видели», — флегматично произнес Машек. «Но не убивать же их теперь». «Можно и убить. Догнать?» Светлые широко посаженные глаза его на загорелом лице, как прозрачные лужицы. «Кивни, Духрев, и через пару минут возчики будут мертвы». «Мы не Нурманы», — сказал Сергей. Машек неотрывно глядел вслед возчикам. Если бы выбор предоставили ему, он бы не колебался. Но Духарев так не мог. Хотя и понимал, оставить Чумаков живых значит рискнуть жизнями своих друзей. И все равно он не мог убивать людей просто из осторожности, даже в этом мире, где жизнь смерда стоила столько же, сколько хорошая лошадь. Или вообще нисколько. Один щелчок тетивы, один взмах меча. И все по правде, черт возьми. «Поехали», — отрывисто бросил Духарев. «Чему быть, того не миновать».